чтобы ветра тебя, сынок, знали. Только воле вере нельзя верить тем, кто на земле нас коней валит. Мне доказывал старик Мерин, и от слов тех по ноздрям трепет. Я табунщика себя спросил и увел коней домой в степи. Хоть в степях и холодна осень, ай-яй, скачи, скачи. Ковылями же ребята нагуляют силу, ай-яй, скачи, скачи. Без седла и недоустка, ай-яй, скачи, скачи. Я не мерен, а моя гнедая не кобыла, ай-яй, скачи, скачи. В табуне моем добры кони, а лошадки хороши, шарки. Под копытами земля стонет, и стоптали всю ее жалко. Пена розовая скуп морды, взбунтовалась что-то там в легких. А табунщики народ гордый, и аркан у них такой легкий. Ай-яй, скачи, скачи, то не пуля кровь мою наружу отвалила. Ай-яй, скачи, скачи, я добро зубами выгрыз. Ай-яй, скачи, скачи, наконец-то моя шкура от клейма остыла. Ай-яй, скачи, скачи. Воля мылом на боках стоит, и храпит табун с собой загнан. Нам, коням, негоже спать в стойлах, нам свободы подавай запах. Не успели подковать люди, а без подков оно куда проще. Перемелится, мука будет, да муки нам не возись больше. Ай-яй, скачи, скачи, ковылями же ребятки нагуляют силу. Ай-яй, скачи, скачи, без седла и недоустка. Ай-яй, скачи, скачи, наконец-то моя шкура от клейма остыла. Ай-яй, скачи, скачи, ай-яй, скачи, скачи, наконец-то моя шкура от клейма остыла. Ай-яй, скачи, скачи.